«Ты не ответил, останешься ли ты, если мы победим?» — спросил он. «В моем народе есть хорошее выражение — делить шкуру неубитого медведя. Я предпочту следовать мудрости предков и не торопить события», — сказала Эл. «Ты спросил меня о вере. А сам ты веришь, что у меня выйдет принести тебе победу? Тебя не смущает, что ты доверяешь существу, несовершенному, да еще с сомнительным прошлым?» «Я доверился тебе. Я уже говорил, что у меня нет выхода». Эл кивнула. «Не мог бы ты оставить меня все-таки одну? Я хочу уединения». «Уединение здесь? Сомнительно», — сказал он. Но Лор все же исчез. Эл поднялась на ноги и пошла к дому Бразовили, ориентируясь по дворцу. «Нет, здесь так не принято. Достаточно представить себя в моем доме», — послышался голос слуги. Эл очутилась в той самой овальной комнате, где спала. «Такой способ путешествий гораздо интереснее и приятней. Пользуйтесь им, пока есть такая возможность. В других мирах у вас не выйдет стремительно переместиться с места на место. Это требует особенной силы». «Ага, там придется ножками передвигать. Первая информация, это уже легче». Эл рассмеялась. «Вам интересно, что там?» «Естественно», — кивнула она в ответ. «Тогда устраивайтесь, госпожа». Бразовиль указал ей на овальный топчанчик, а сам сел на сиденье поодаль. «Благодарю». Эл сняла плащ, отстегнула оружие, сняла сумку, положила на топчанчике и села рядом. «Вы бывали там?» — спросила она. «В других мирах?» «Да, я родом оттуда. Мой род всегда служил владыке этого мира». «Вы такой древний?» «Нет, но я достаточно древний. Я четвертый из управляющих дворцом при этом владыке. Мой отец передал мне все знания, абсолютно все. Я заменил его, а меня заменит мой сын, когда будет к этому готов. Сейчас он живет в одном из миров, но это секрет. Он еще очень не скоро придет. Он появляется здесь время от времени и редко. Моя супруга тоже служит здесь, но она стесняется показываться вам на глаза. Вы произвели на нее сильное впечатление». «Спасибо, Бразовиль». «Долгое время я жила в одиночестве. Лоралан навещал меня. Но общение с вами напоминает мне о тех немногих друзьях, с которыми мне удавалось сесть вот так же, как мы сейчас, и искренне поговорить. Меня согревает ваше расположение, но я его не стою. Мне кажется, что я нарушаю ваш покой. Вы пристально следите за мной, так же, как все здесь. Но почему-то ваше внимание мне более приятно. Потому что вы редкостный гость. Владыка считает, что ваше появление сделает состязание наиболее интересным. Если меня не убьют по дороге, и если я не заблужусь в ваших мирах. В отличие от прочих участников, я не имею представления о том, что из себя представляют эти ваши миры». Она впервые услышала его смех. Даже не смех, а длинный добродушный смешок. Их беда в том, что они так и не имеют представления о том, как жить в мирах. Он сказал это довольным тоном, беззлобно, но с иронией. Глаза Эллы округлились, и она скосилась недоверчиво. Уж не шутит ли слуга? Эл внимательно прислушалась к своим ощущениям, но он не шутил. Неужели? «Да, госпожа, прежде они там и не бывали. Мельком. Они знают о мирах, но только...» «Теоретически», — догадалась она. «Совершенно теоретически. Они знают законы, это правда. Они знают, как управляется мир. Знают, как положено себя соблюсти, чтобы не вызвать гнев отца. Но не знают, как их реально встретит мир. Они не понимают следствий. Вы же существо, прошедшее опытом плотных миров и взаимодействием с существами разных степеней развития. Я полагаю, что этот ваш опыт вызвал интерес Лоралана к вам. И меня порадовало, что он посвятил вам какую-то часть своей жизни, ведь прежде он не проявлял такого интереса к другим существам. Я уже догадалась. Лора рассказывала мне о других наследниках, а вы, Бразовиль, решили рассказать о Лоралане? Да, вы умны, госпожа. Владыка позволил мне некоторые речи, и я знал Лоралана до ухода, помню его другим. Он изменился, и тяга к вам сделала его смирение. Он объяснил, почему не может сам выдержать состязание. Ему трудно в плотном мире, им всем там трудно. И он был неточен, Лоралан знает законы лучше их, но он не сможет соперничать с теми, кто здесь бывал постоянно. Он чужой, он проиграет, если пойдет сам, это правда. И он воспользовался законом, и даже не одним, чтобы привлечь вас. «И закон гласит, что можно выбрать доверенного и вести его?» — спросила Эл. «Да. Был ли у вас вопрос, почему другие не нашли себе доверенных?» был и есть. Бояться доверить такую ответственность кому-то, рассчитывать на свои силы. Почти, но проще. Гораздо проще. Они слишком горды, чтобы избрать того, кто может их заменить. Они полагают себя великими. Лоралан преодолел в себе это заблуждение и познал себя таким образом. Поэтому он позвал вас. Он всего-то хочет выжить любой ценой. Чужой голос разрезал тишину единения. Ваше высочество, Бразовиль чинно поднялся. Владыка просил не тревожить гостью. Он позволил мне беседовать с ней. А мне не нужно дозволение, я ему не слуга. Презрительно бросил Кикха, потом брезгливо покосился на меч, который Эл подтянул к себе. И как это ты рассталась с оружием? Боишься меня? Боишься. И мне нравится твой страх. У тебя не получится спровоцировать меня, спокойно произнесла Эл. А вызывать меня на бой ты считаешь ниже собственного достоинства. Она быстро усвоила твои советы, слуга, заметил Кикха. Я не давал советов, ваше высочество, возразил Бразовиль. Я тоже хочу сказать несколько фраз о своем братце Лоралане. Его ненависть, Элли, может принять самые изощренные формы, как и его способность лгать. Если уж кого и следовало тебе опасаться, то не нас. Ты же нам не соперник. Ты мало нас интересуешь, и тратить на тебя силу никто не станет. Однако, чтобы тебе не казалось, что я клевещу на него, я скажу, что желаю твоей победы. Пусть он, чем кто-либо из нас. Я же победы не жажду, остальным же даже далеко до Лоралана. Могу я чем-нибудь облагодетельствовать тебя? Да, буду признательна, если ты станешь называть меня Эл. Элли в твоих устах звучит унизительно, просила она. Не так сладко, как в устах Лоралана, Элли. Кикха завораживающе красиво произнес ее имя. Эл, мурашки пошли по коже. Видишь, и я могу быть привлекательным. И Кикха исчез. Эл тряхнула головой. Он сердится на вас. Кикха справедлив, заметил Бразовиль. Он со вздохом сожаления заключил. Безразличие и надменность свойственны ему. Он холоден к братьям и сестре. Он не желает знать свою семью, но он лучший из них. Жаль, что он жаждет покинуть эти миры. Ты старше их, Бразовиль? Нет, я не старше Кикхи. Что за ссора у него вышла с отцом? Опасайтесь, госпожа. Вы вторгаетесь в недозволенное.